Трудно и чудно верность до гроба. Трудно и чудно верность до гроба. Царская роскошь в век площадей, стойкие души, стойкие ребра. Где вы, о люди минувших дней? Рыжим татарином рыщет вольность, с прахом равняя алтарь и трон. Над пепелищами рев застольный беглых солдат и неверных жен.